для большой исследовательской статьи о родовом быте у древних германцев, 1855 год. В лекции 17 ноября 1853-54 учебного года ученый говорил: «Отрицать значение родового быта в истории каждого народа невозможно. У нас, милостивые государи, оттого не удалось мнение о родовом быте славян, что не сравнивали его с родовым бытом германцев. Учреждения этого периода у обоих народов представляют много аналогий. Существование родового быта неизбежно у каждого народа. Это общемировой закон». Статьи Грановского о древних германцах вообще заслуживают особого внимания как замечательный образец исследовательских возможностей историка и сохраняют по своим выводам значение до сих пор. Статья опирается на тщательный и точный анализ источников, сочинений Цезаря и Тацита, главным образом приведший автора к самостоятельному выводу, который позволяет ему с полной ответственностью критиковать таких маститых западных ученых, как Мёзер, Вайц, Маурер и другие. Этот весьма важный для того времени вывод Грановского состоял в том, что у древних германцев не было частной собственности на землю, что до ее возникновения у них существовала только общественная собственность, что основой общины первоначально был род. Грановский прослеживал эволюцию от родовой общины к территориальной, связывая ее с изменениями в хозяйственной жизни германцев. Он задолго до Мейна и Ковалевского высказал мысль, что общинный строй на определенной стадии развития был свойственен не только германцам, но и славянским, а также кельтским и многим азиатским народам. Грановский и в печатных трудах, и в лекциях умел прекрасно сочетать хороший литературный стиль с простым общедоступным изложением трудных вопросов истории. В лекциях он всегда выступает во всеоружии всех необходимых источников и литературы. В каждой лекции, начинающей ту или иную тему, мы находим у него критический обзор использованных им источников и новейшей литературы по этой теме. Примером могут служить лекции о возникновении германских государств на римской почве, где ученый использовал все опубликованные к тому времени источники по этому вопросу. В лекциях он часто сопоставляет данные источников, цитирует их. Ученый всегда в курсе всей новейшей западной медиевистики, о чем свидетельствует и богатая библиотека Грановского, хранящаяся ныне в книжных собраниях Московского университета. В лекциях Грановского постоянно упоминаются не только труды крупнейших историков того времени Нибура, Мёзера, Эйгорна, Вайца, Савиньи, Маурера, Зибеля, Ранке, Шлоссера, Циммермана, Гизо, Тьерри, Фуриэля, Мишле, Галлама, Кембля, но и многочисленные работы частного характера, принадлежащие перу малоизвестных исследователей. Нередко в лекциях Грановский выступал как оппонент и критик современной ему научной литературы. О немецких ученых-противниках общинных и родовых связей у древних германцев он замечает: «Национальные предубеждения и твердая уверенность в собственном превосходстве над другими народами имели большое влияние на господствующее в Германии понятие о родной старине». Постоянно встречаются у него убедительные критические замечания – о Тьерри, Галлами, Шлоссере, Филлипсе, авторе книги по истории германского права, лекции 1961 год, страницы 132-153. Грановский критиковал Гизо, Мартена, Сисмонди, Савиньи и многих других, в то же время отдавая должное достоинствам их работ. Пример тонкой критики современной ему западной историографии дает его обширная обзорная статья «Историческая литература во Франции и Германии» в 1847 году. Об оригинальности исторического мышления русского ученого и самостоятельности его взглядов на некоторые исторические проблемы говорят и многочисленные рецензии Грановского на новые книги по всеобщей истории, выходившие как за границей, так и в России. Обращает внимание постоянный интерес русского ученого-просветителя к вопросам преподавания всеобщей истории в России. Он пишет опубликованные посмертно, записку к программе учебника всеобщей истории,